Пусть нам скажут, что слова были в разладе с делом. Мы ответим, что и слова имеют силу, когда беспрестанно повторяются с убеждением в их правде, когда их повторяют и сами князья, и духовенство, и народ, отказывающиеся принимать участие в усобицах. Если эти слова не могли прекратить усобиц, то, по крайней мере, могли смягчать их. Важное дело, когда притесненный князь мог грозить притеснителю напоминанием, что поведение его похоже на поведение святополка окаянного. Важное дело, когда князья ужасались и плакали об ослеплении Василька, говоря, что такого зла не бывало в русской земле ни при дедах, ни при отцах их. Очень важно, когда Изяслав Мстиславич жалуется на киевлян за убийство Игоря Ольговича, говоря, что ему теперь не уйти от нареканий. Отношение между князем, дружиною и городовым народонаселением было вообще довольно мягкое. Сколько могло быть, разумеется, при тогдашней неопределенности. «Если уйдем сами, — говорит Игорь Северский с братьею, — а черных людей оставим, то грех будет нам пред Богом». Речь Изяслава Мстиславича. Никонов, список, том 2, 121 страница. Впрочем, при внимательном изучении летописи можно усмотреть большую жестокость в нравах на восток и северо-восток от Днепра. Вообще замечаем большую жестокость в княжеском племени Святославичей Черниговских, еще большую в линии этих Святославичей, которая утвердилась на дальнейшем востоке, в области Муромской и Рязанской. Замечаем на северо-востоке большую жесткость в самых формах, в самых выражениях. Мы видели, как вместе с христианством принялась на Руси грамотность и принялась крепко. Почва нашлась удобная. В описываемое время мы не видим препятствий к распространению грамотности, напротив, видим обстоятельства, благоприятствующие. Связь с Византией постоянная. Оттуда приходят митрополиты и епископы. Греческие царевны выходят замуж за наших князей. Наши княжны выходят за греческих царевичей, путешествуют в Константинополь, в Иерусалим, как, например, Янка Всеволодовна, святая Ефросиния Полоцкая. Путешествуют в Иерусалим духовные лица, простые люди. Страсть к паломничеству так усилилась, что духовенство начало вооружаться против нее, прямо запрещая отправляться в Иерусалим, увещевая вести христианскую жизнь на месте жительства, накладывая даже епитимии, надающих обеты идти в Иерусалим. «Эти обеты, — говорило духовенство, — губят землю нашу». Частые и тесные сношения с Польшею и Венгрией открывали в Русь доступ и латинскому языку. Не забудем, что просвещение было тесно соединено с религией. Кто больше читал, тот, значило, был больше утвержден в вере. Отсюда религиозное направление, столь могущественное, необходимо влекло за собой устремление к распространению грамотности, приобретению книг. Сыновья и внуки Ярослава I наследовали его ревность к распространению книжного учения. Сын его, Святослав, собирал книги, которыми наполнил свои клети. Из этих книг дошло до нас два сборника. Смотрите профессора Шевырева «История русской словесности», том 1, часть 2, страница 52. Его же «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь», том 2, страница 30. Оказывается, что первый сборник собран для болгарского царя Симеона. Другой сын Ярослава I, Всеволод, говорил на 5 иностранных языках, которые он изучил, сидя дома, как выражается сын его Мономах, и этим дает знать, что Всеволод изучил языки не по необходимости во время странствования по чужим землям, но единственно из любознательности. Мономах говорит при этом, что знание языков доставляет почет от иностранцев. Религиозная начитанность Мономаха видна из его сочинений. Святослав, Святоша Давыдович, собирал книги, которые подарил Киево-Печерскому монастырю. По его побуждению инок Феодосий перевел с греческого послания Льва Папы Римского к Флавиану, архиепископу Константинопольскому. Чтение в Московском историческом обществе. Год 3, номер 7. В своде летописей Татищева, в подлинности которых нет оснований сомневаться, часто встречаем известия об образованности князей. Например, о Святославе Ростиславиче говорится, что он знал греческий язык и книги охотно читал. О Святославе Юрьевиче, что он охотник был читать и милостиво принимал ученых людей, приходивших из Греции и стран западных, часто с ними разговаривал и спорил. Татищев, том 3, страницы 177-196. О романе Ростиславича Смоленском, что он многих людей понуждал к учению, устроил училища, при которых содержал учителей греческих и латинских на свой счет, и не хотел иметь священников ни ученых. На это он издержал все свое имение, так что по смерти его ничего не осталось в казне, и смольняне похоронили его на свой счет. Татищев, том 3, страница 238. Михаил Юрьевич, по словам того же свода летописей, очень хорошо знал Святое Писание, с греками и латинами говорил на их языках так же свободно, как по-русски, но не любил спорить о вере. О Ярославе Владимировиче Галицком говорится, что он знал иностранные языки, читал много книг, так что мог сам наставлять правой вере, понуждал духовенство учить мирян, определял монахов учителями и монастырские доходы назначал для содержания училищ. Татищев, том 3, страницы 220 и 280. О Константине Всеволодовиче в дошедших до нас летописях говорится, что он всех умудрял духовными беседами, потому что часто и прилежно читал книги.